вызванной, как считается, нервным перенапряжением. Смерть дочери нарушила равновесие его существования. Он погрузился в тоску. В его генах была маниакальная депрессия. Несколько мужчин из его семьи, по имеющимся сведениям, включая его отца и брата, покончили жизнь самоубийством. Петерман с женой Кларой были на грани разрыва. Он с головой ушел в работу, словно она была единственным, что у него осталось. Петерман исступленно цеплялся за свои арктические фантазии. Он понимал, что экспедиция Беннета может стать его последним шансом отстоять свои теории в глазах общественности. Он отчаянно хотел, чтобы Беннету и Делонгу сопутствовала удача. Вернувшись в Париж, Беннет написал Делонгу пылкое письмо. «Я только что вернулся из спешной поездки в Готу, где встретился с доктором Петерманом. Не сомневаюсь, вы о нем наслышаны. Уверяю вас, проведенные с ним 3 часа полностью окупили мое изматывающее путешествие. Он сказал, что 30 лет занимается изучением полярной проблемы и не сомневается, что полюса можно достичь». Беннет сообщил Делонгу, что идти надо через Берингов пролив. В этом Делонг был совершенно прав. Петерман говорит, что можно обернуться за 1 лето. Если подобрать подходящее судно и найти капитана, имеющего опыт ледовой навигации. В устах Петермана все это казалось таким заманчивым и таким простым, что Беннет и сам почувствовал арктический зуд. Конечно, это было лишь мимолетным увлечением, но он теперь думал отправиться на полюс на собственном корабле. Должно быть, Делонг немало удивился, прочитав в конце его письма. «Я всерьез обдумываю возможность взять еще одно судно в дополнение к вашему и отправиться на нем по маршруту Петермана».